Пролог. Порт-Артур. Сентябрь 1904 года. Война шла уже восьмой месяц и сложилась для России удивительно неудачно. С первых же ее минут словно злой рок преследовал русских. Еще до объявления войны внезапной атакой японских миноносцев были выведены из строя крейсер «Паллада» и два лучших броненосца артурской эскадры «Цесаревич» и «Ритвизан». В корейском порту Чемульпо героически погибли новейший крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». А буквально через несколько дней подорвались на своих же минах и утонули крейсер «Боярин» и минный транспорт «Енисей». С приездом нового командующего Тихоокеанским флотом Степана Осиповича Макарова эскадра начала оживать, и появилась надежда на благополучный исход войны. Но «Фортуна» очередной раз посмеялась над русскими. Наскочил на мину и затонул броненосец «Петропавловск». Вместе с ним погиб адмирал Макаров. Даже гибель двух японских броненосцев в начале мая мало изменила расклад сил на море. Все равно японский флот имел подавляющее преимущество. И вскоре армия страны восходящего солнца, высадившись под Бидзыва, отрезала порт Артур от России. Крепость была блокирована, и надежды на то, что ей поможет русская армия из Маньчжурии, становились все меньше и меньше. В конце июля артурская эскадра попыталась пробиться из осажденной крепости во Владивосток. Но снова не повезло. Когда японцы были уже готовы отступить, удачное попадание вывело из строя русский флагман, и тот, потеряв управление, смешал строй всей эскадры. Кораблям пришлось вернуться в осажденную крепость, но вернулись не все. Погиб попытавшийся прорваться во Владивосток крейсер «Навик». Были задержаны до конца войны пробившиеся в нейтральные порты броненосец «Цесаревич», крейсера «Аскольд» и «Диана». Так что силы русских уменьшились еще больше, и было решено уже не делать попыток прорыва. Все внимание теперь уделялось только сухопутной обороне Порт-Артура. И вот теперь, в сентябре 1904 года, осаждающие японские войска получили германские 11-дюймовые гаубицы. Их снаряды настолько мощны, что ни перекрытие крепостных укреплений, ни палубы кораблей в гавани не являются для них препятствием. Первые выстрелы этих орудий означают то, что оставшиеся броненосцы и крейсера первой Тихоокеанской эскадры вскоре ждет неминуемая гибель, а затем, скорее всего, подъема воскрешения под японским флагом после падения блокированной из суши и с моря крепости. Во многом следствием этого стало самое позорное поражение русского флота – разгром при Цусиме. А если бы немного решительности, немного смекалки русскому руководству, умение принять решение, ну и удачи, конечно. Сколько раз уже «Фортуна» не просто улыбалась, а хохотала навзрыд в лицо японцам. Не могло это продолжаться бесконечно. Когда-нибудь должна она была улыбнуться и русским. Не хватало только умного, решительного, инициативного и смелого адмирала. Самое обидное, что такой ведь был. Именно такой, который в бытность свою, командуя крейсером, не боялся на нем одном атаковать весь японский флот. Вот только в реальной истории мужества принять решение ему не хватило.